Вышел я из барака с обмотанным лицом как ниндзя, так как балаклавы не было у меня, да и не сильно нужно мне скрывать лицо. Просто я скорее всего буду делать все в спешке, а значит могу засветиться, а этого мне не надо. Поэтому я максимально попытался себя замаскировать, кроме обмотанного лица обмазался грязью черной. Ну не были у меня черной одежды, поэтому пришлось импровизировать. Поэтому я весь был в грязи измазан. Чем-то напоминал я Шварца из фильма старого про хищника, только грязь я обмазался не против хищника, а для того, чтобы в темноте был менее заметен. Ткани черной я нашел только на лицо и обмотать голову, что уже неплохо, так как в бараке был явный дефицит вещей. Нет, всякие шмотки от старых владельцев были, но все это была ткань настолько дрянная и старая, что рассыпал в руках. Чудо, что я смог найти кусок ткани черной и не рассыпающейся от одного прикосновения. Доберется я домой цели целый час, да я спешил, ну голову не терял максимально, обходил патрули и рабов, которые явно отдыхали от своей работы в шахте. Добрался я до здания одного лекаря-алхимика полностью незамеченный, никем, и в это я был уверен, что бывает не всегда. В дом к лекарю я забирался через окно второго этажа, не боясь зацепить магическое заклинание, так как их тут не было, это был стандартный барак рабов. Просто эти рабы создали свою бригаду и полностью посвятили себя медицине. Правда, их медицина — это травки и алхимия, все без магии, что мне подходило, так как то, что мне нужно было, это ингредиенты для создания яда. Да я знал, как создать яд, научили еще в том мире. А тут еще Леголас знания о травах этого мира мне тоже подкинул, мне только и нужны, что ингредиенты. Другого варианта, как решить проблему с участием в забеге эльфов, я не видел. Нет, вы не подумайте, я не собирался травить всех, да и не знаю я, как отравить всех. Это вам не из пистолета или снайперская винтовка. Яд — это искусство высочайшего уровня. Хоть я им и владею, ну как убить тех, кого не знаешь, причастен он или нет. Поэтому меня посетил гениальная идея, само ликвидировался. Нет, не самоубийство, как можно подумать, да и не хочу я умирать. А вот подстроить свою смерть прямо на их званом ужине мне видится очень хорошей идеей. И благо я знаю, как это сделать. Создать яд, который погрузит меня в сон, будет похож на смерть, вот моя цель. Да есть риски, но других вариантов я не вижу. Да это еще мой шанс на побег. Я видел не одну смерть тут в карьере, хотя нахожусь совсем мало, но узнал одну очень важную вещь. Все трупы сжигают в крепости, выходи из карьера на рассвете. И если я правильно рассчитаю дозу яда сонного, я проснусь или воскресну ночью перед сжиганием. Ну, надеюсь, главное, чтобы все пошло по плану. В бараке алхимиков, в которой было не так много людей, глядя по пустым комнатам, я увидел спящих 5 человек. А так весь барак был похожий на дом Леголаса в плане трав и алхимических вещей, что не могло не радовать меня. Варит тут яд, пока все спят, я ясное дело не собирался, так как это было бы очень глупо делать прямо под носом спящих. Было бы забавно поглядеть на картину, как я создаю яд, и тут просыпаются хозяева и видят, как какой-то незнакомец, измазанный грязью полностью с ног до головы, создает яд. Короче, я поступил проще, взял только нужные компоненты и тару для приготовления яда. Главное все донести в целости и сохранности, а там я без проблем все сделаю. В бараке лекарей и алхимиков я провозился минут 30, пока все собрал, выбирался уже через главный вход, так не видел смысла с таким важным грузом лезть через окно. Эти лекари и алхимики как спали, так и спали, чтоб я так спал крепко, как они. Добирался я обратно еще медленнее, так как на плечах был тяжелый груз, все-таки дошел без происшествий. Свои алхимические дела я решил делать на кухне барака, пока все спят, хотя и если проснуться, не думаю, что они мне помешают. Начал я с того, что взял специальный котелок, поставил на огонь, залил туда вина, добавил полынь измельченную в ступке. Потом взял 2 стандартные порции белладонны, тоже измельчил в ступке и кинул вместе с мухомором в котелок на 15 минут. Потом после дистилляции добавил эссенцию жизни, которая должна меня разбудить. Из чего делают эссенцию жизни, я не знаю, но очень распространенный компонент в алхимии, особенно в лекарских зельях. Потом настоял это и перелил в специальный флакон, который создан из магического стекла. Как магическое стекло делают, я тоже не знаю, но потом узнаю, когда выберусь, так как знания нужны мне. Хорошо, что это добро нашлось у лекарей и алхимиков, так как без этого флакона земля теряет свою стабильность. Ну так написано было в алхимической книге, моя теория, что стекло магическое создает идеальную температуру внутри флакона. Закончил я с алхимией, когда уже настало утро и всем надо было вставать для работы в шахте. Я, разумеется, никуда не собирался идти, так как сегодня меня ждет тяжелый день, да и все из бригады думали, наверное, что это мой последний день жизни. Поэтому меня никто и не тянул на работу и ничего не говорили про шахту и работу. Я же собирался поспать, так как идти мне все равно вечером. А ночью я не спал, так что я единственный, кто остался в бараке спать днем. Глава 11. Встал я без будильника магического, просто привык спать часов 5-6 и организму хватало. Поэтому я спокойно встал и пошел на ту же кухню, только уже для создания еды или поиска остатков, чтобы перекусить. Да мне типа вечером на праздник, где должны покормить, ну название не всегда соответствует содержанию. Мало этого, я туда не кушать и не развлекаясь иду, а по принуждению по сути. Так мне еще придется пить яд, который я никогда не испытывал. Так что небольшое волнение я чувствовал в преддверии похода на их званый ужин. Ожидание не продлилось долго, за мной пришли сопровождающие, причем их было 5 человек, видимо, чтобы я не убежал. А как же слова типа «можно не идти», типа «все равно охота на меня начнется без меня». Вверх к выходу карьеры я поднимался со своими конвоирами спокойно. Остальные рабы особо на нас не смотрели, только шептались за спинами. Привели меня не в один из бараков карьера, а к выходу, точнее к замку или форпосту, для меня это не важно. Главное, что это на одну дверь, так сказать, ближе к выходу. Может быть, я пересмотрю свой план с ядом. Ладно, буду решать по месту. Ворота открыли и нас спокойно завели, правда, выходи из арки, когда закрылись ворота, внутри замка обыскали. И мой нож, который был трофеем и таскал под рубашкой, забрали. Хорошо, что я яд пришил как пуговицу к рубашке под воротник. Сам флакон небольшой, поэтому не нашли и не заметили. И моя проволока, намотанная на мои сандали, тоже не вызвала подозрения, что меня обрадовало. Я уже хотел проходить, как один из охранников сказал: «А что это у него за проволока на сандали намотанная?» Тот, который выглядел постарше, ему ответил: «Ну, отремонтировал сандал, чем было, пусть идет. Ты хочешь ему что, свою обувь дать или поменяться?» Сказал он это с издевкой в голосе своему младшему напарнику. Я же отвечать не стал, так как молчание выгоднее, чем что-то говорить. Поэтому я пошел дальше за сопровождающими меня, которые тоже промолчали и не собирались вступать в дискуссию с охранниками. Вот мы заходим в замок, идем по коридорам, которые уставлены и увешаны всякими картинами и другими произведениями искусства. Я, если честно, думал, тут будет все попроще, так как это типа военный объект. А тут картина с всякой природой, корабликами, статуи походу из бронзы, а может из золота, изображающие непонятных животных. Так еще ковер, постеленный на полу с инкрустацией золота. И этот ковер был во всех коридорах, по которым мы шли. Вот мы заворачиваем за очередной угол, и я вижу двери, которые явно ведут в большой зал, так как двери были ну очень большие, так еще у входа стоят 2 стражника. Откуда сбоку подошел какой-то разодетый в красные тряпки орк, который явно был главный, и заговорил: «Кто это?» «Это Амрат из барака 173, полуэльф». «Я вижу, что полуэльф, почему он грязный как свинья?» И тут я вспомнил, что не почистил одежду после ночной работы. Да и забыл я, что хожу в грязном, просто не до этого было. «Ладно, пусть будет так, свободный, а ты, Амрат, веди себя на ужине культурно, если нет, то просто делай, что тебе говорят». Я не стал ничего говорить, и, видимо, поняв это как согласие, этот ряженый орк в красно открыл двери и заговорил: «Прибыл последний участник забега эльфов, встречайте, Амрат, номер участника 173. Если захотите на него поставить, не стесняйтесь, еще есть время». И я зашел и прошел в зал, где было не так много гостей, от силы человек 40, может 50, но еще были слуги и явные охранники. Все были раздеты, разные костюмы, которые пристрели золотом. Были и скромные люди, которые были одеты строго, но со вкусом. Меня отвели к людям, которые были сбоку от меня выстроены в ряд, и это были эльфы и полуэльфы. То, что это выставка участников, я сразу понял, как зашел. Ну и фраза про номер и ставки дает на это намек. По сути, мы стояли в ряд, на нас смотрели, как на лошадей, думали, на кого делать ставки. Я думал, будет поинтересней, а тут мы стояли в колонну и ждали, пока они определятся со ставкой. Видимо, все-таки надо идти по первому плану с ядом, так как свободы перемещения тут нет от слова совсем. Пока я думал и еще раз обдумывал и решал, какой план из 2 своих воплотить, заговорил какой-то из главных, который вышел в центр зала: «Приветствую всех на забег эльфов, я Джек, заменяю нашего прошлого ведущего сего праздника рыбака. Так как все ставки были сделаны, расскажу правила для наших участников. Самое главное правило – это нет никаких правил, правда есть цель и она простая – выжить дольше всех. Последний выживший получить самую лучшую и желанную вещь в этом мире – это жизнь. Он еще что-то говорил, но я не стал дальше слушать этот бред. Я выбрал свой путь и пока все смотрели и слушали этого Джека, я тихонько вытащил пробку бутылка, который пришить к воротнику на рубашке и быстро выпил. Замаскировав это действие тем, что высморкался в одежду типа, яд начал действовать сразу. Я почувствовал, как тепло расходится по всему телу и как мое тело начинает понемногу неметь. Не прошло и 15 секунд, как я падаю на пол замертво. Джек очень был рад получить власть в свои руки. Казалось, что бригадир в десятке старейших бригад. Но есть нюанс. Все в десятке так или иначе связаны с кланом камня. Свою речь Джек готовил все время до начала этого гребенного вечера. Еще пришлось срочно перешивать одежду рыбака, чтобы выглядеть прилично. И когда он уже думал об успехе его великолепной речи, один из полуэльфов упал в обморок или от голода, или еще от чего, ну факт остается фактом, этот мудак испортил его речь. Один из почетных гостей заговорил, что там с этим доходягой, так как он на его поставил, и если он умер еще до начала, хотел бы, чтобы ему вернули деньги, и он поставит на другого эльфа. Пришлось успокаивать его и давать возможность поставить на другого смертника, и еще придумывать отговорки типа «не стоит волноваться, уверен, что это нервный обморок от того, что ему дают такой шанс на спасение своей жизни от скучной работы на шахте, но если вы хотите, можете изменить вашу ставку на друга участника». И Джек показал взглядом охраннику, который стоял рядом, чтобы проверил, что там с этим рабом. «Этот раб испортил такое выступление, такую речь. Боги, почему вы несправедливы ко мне? Всякий раз, когда я думаю, что вот шанс моей славы, его вечно кто-то погонит». Охранник подошел, потрогал шею полуэльфа, пытаясь найти пульс, но не обнаружен, пришел к выходу, что этот полуэльф мертв. Охранник не решился говорить в голос слова о смерти, поэтому подошел к Джеку и сказал ему на ушко: «Господин, он мертв, походу умер от страха перед смертью, других вариантов я не знаю. Ладно, надеюсь, что об этом явном провале не узнает глава клана Камень, так как это удар по репутации клана. Хотя, может, Джек накручивает, так как все случившееся произошло до начала забега. Да скорее всего, я просто накручиваю себя». Тем временем охранник ждал ответа от Джека, и другие господа, которые приехали сюда по приглашению клана Камень, тоже ждали. «Господа, как мне сообщили, полуэльф умер, ну, так как игра не была начата. Думаю, на наш забег это не повлияет. И для увеличения интереса и чтобы загладить ошибку, всем, кто выиграет, получить 20% сверху от выигрыша». Как бы Джек не хотел, ну что случилось, то случилось, теперь главное правильно выйти из этого неудачного случая. А как ему подсказывал опыт, эти жалкие дураки, которые себя считают элитой, любят золото. Придется отдать свои деньги и свой процент от комиссии. Ну чего не сделаешь, чтобы репутация была чистой. Как-никак сюда приходит за необычными развлечениями. Да это был карьер по добыче магических кристаллов. Ну вот такие мероприятия иногда приносили гораздо больше золота. А и еще нужно убрать труп эльфа, чтобы не смущал гостей тушкой дохлого эльфа. Джек не сильно громко сказал охраннику: «Труп эльфа убери». Тот ответил, отдав честь, и приказал уже своим подчиненным убрать труп. Не прошло и минуты, как труп полуэльфа уже тащили из зала. Проснулся я в темном помещении, в котором воняло тухлятиной и трупами. Так еще придавленный чем-то сверху тяжелым и непонятным, еще голова болела и ноги с руками были ватные. Это все скорее побочный эффект яда, хорошо еще что не сожгли, и глядя по темноте вокруг, можно подумать, что проснулся я, как и рассчитывал, ночью. Осталось дело за малым — выбраться. Я про себя улыбнулся от мысли о свободе. Выбраться из карьера типа невозможно, ну вот он я, который уже в замке. Многие скажут типа: «Дели шкуру неубитого медведя», ну как по мне, самое тяжелое уже я прошел. Глядя на охранников, они все тут несут службу не очень ответственно, так как думают, что перелет через стену невозможно. Ладно, хватить размышления, пора выбраться оттуда, где я находил. Проблему с тем, что я нечего не вижу, я решил просто, попытался ощупать все вокруг. И если честно, идея была не очень, в том плане, что я потрогал что-то мягкое и тот же момент липкое, и это мне не очень понравилось. Но я продолжил трогать дальше, и получалось, что я нахожусь типа в трубе или в гробу. Хотя тут есть воздух и стенки только вокруг, а там, где ноги, стены нет или не дотягиваюсь. Там, где голова, я тоже стенку рукой достал и еще нащупал, какой мусор, типа дров или досок. Тяжело без зрения, я попытался скинуть с себя груз, который был на мне. С первой попытки мне не удалось освободиться от того, что на мне лежало. Я мог только проклинать тех, кто накидал на честного полуэльфа покойника всякий мусор. Ну кое-как я скинул груз и начал ползти назад, точнее туда, где не было стенки. Ногами вперед ползти не очень, поэтому когда я прополз там, где было свободно, кое-как извернулся и чтобы ползти лицом вперед. Ползти пришлось метров 2-3, а потом туннель начал идти вверх. Куда они меня выкинули, в туалет что ли? Просто ума не приложу, кто придумал такое строение или зачем оно. Еще через пару метров это уже был вертикальный подъем градусов под 45, вот где пришлось попотеть. Когда я выбрался из этого туннеля, я понял, что это какая яма. Хотя если подумать, это наверное и есть крематорий, где они сжигают трупы. Хорошо, что я правильно сделал зелье, одна ошибка и я бы уже не проснулся. В комнате, которая была крематорием, было одно окно и в него было видно, что сейчас ночь, что показывает, что я очень удачно все сделал. Передвигается сначала мне показалось тяжелой задачей, пока я не встречал охранника, который спал стоя. Я было подумал, что все так просто не пройти, а потом услышал храп, он стоял и спал. Если все охранники так несут тут караул, то мой побег из рабства — это уже решенное дело. Правда, я не спешил покидать крепость по нескольким причинам. За стенами крепости без нормальной одежды и денег мне конец. Мало этого, я хотел бы вытащить Вадима и остальных рабов. И главная причина — это магия на стенах крепости, которую я увидел. Раньше я ее не видел, так как на мне был ошейник магический. А проснувшись, я сразу не заметил, пока не выбрался из крематория. А когда уже успокоился после того, как вылез из ямы крематория, понял, что на шее нечего не давить. Ну и не мог не врубить магическое зрение, скучал я по магии. После долгой разлуки с магическим зрением я смотрел на все подряд, ну еще искал ловушки, сигнализацию или что-то еще подозрительное и нашел. Когда я поглядел на стенку крепости, понял, что она, вся стенка крепости, сияет в магическом зрении. Благодаря Леголасу я понимал, что это сигнализация с каким-то странным плетением еще чего-то. И это еще одна причина, почему я не спешил убегать из крепости. Да и глядя на стражу, я решил, пока походит по крепости, поглядел, что может мне пригодиться. Да я решил чутко пограбить крепость. Так где я еще могу найти нужные мне вещи для похода? Ходит сильно вольно по крепости, при том, что охранники многие к своим обязанностям относились наплевательски. Я не мог все рано, так как тут были и рабы, и слуги, которые могли меня заметить. Поэтому решил я начать искать нужные мне вещи в подвалах замка. Да я помню, что в книгах в подвалах замка обычно тюрьма или еще что-то плохое. Ну подумав по логике, тут незачем держать заключенных, так как целый карьер, куда можно посадить неугодных тебе людей. Не, ну реально, если так подумать. А думается мне, что в подвалах есть нужные мне вещи типа еды, воды и других вещей. Ну не могут в этом мире, по логике вещей, не использовать подвал для таких нужных вещей, как хранение всякого хлама и еды. Поэтому я искал лестницу вниз. Красться по коридорам крепости была удачной идеей, так как мне помогали вещи, которые там поставили везде. Это статуи, из мрамора картины, и другой хлам, за который я удачно прятался, пока слуги ходили туда-сюда. И глядя по слугам, работали они даже ночью, хотя сейчас скорее раннее утро. Нашел я лестницу в подвал случайно, когда прятался от очередного слуги, который нес поднос с кувшином серебряным. Когда я услышал звуки, что кто-то идет, я решил спрятаться в нишу. В ней стояли доспехи рыцаря, или что в этом роде. А когда он прошел, я понял, что эти доспехи закрывают проход вниз, так как за доспехами не было стены. Идти в темноту я не решился. Сначала я взял со стены магический светильник. Не думаю, что в такой большой крепости кто-то заметит пропажу обычного светильника магического. С магическим светильником я начал спускаться по винтовой лестнице из камня. Под ногами я заметил много пыли, походу по этой лестнице давно не ходили вниз или использовали другой спуск в подвал. Когда я спустился вниз, увидел то, что думал не увижу. Если быть точным, внизу подвала я увидел обычные камеры для заключенных, и да, это был не единственный вход в подвал. Я хоть и потерял зря время, плюс был я, нашел себе убежище, пока опять не настанет ночь, так как во всеми обходами крепости уже настал день. Поэтому я продолжил уже осмотр камеры и других комнат в подвале. Самое хорошее, что я нашел, так это по ходу места для охраны, небольшая комната с столом и топчаном. Ну самое ценное, что там было, это водопровод. Магия — это все-таки величайшая вещь. Я с удовольствием отмылся от грязи и непонятной субстанции, в которой испачкался, пока лежал в крематории. После постирал еще одежду, и завернулся как полотенцем, найденным тут одеялом. Если честно, это было зря, так как оно оказалось не сильно чистым. Но я решил искупаться, когда уже вещи высохнут. В подвале или темниц, или может в тюрьме для заключенных крепости было очень даже хорошо и не жарко и не холодно, даже больше тут было сухо. Короче, никакой сырости или других неудобных факторов. И это, наверное, связано с магией. Когда я устроился на топчан, который стоял у стола, я задумался, какой следующий мой шаг, так как я думал просто убежать. Да Вадима и других освобождать я изначально не думал, просто глядя на как охранники тут работают. Подумал, что шансы есть. Да я планировал сбежать, так как мне угрожала смерть. Ну теперь, походив по крепости или замку, как называть его правильно не знаю. Ладно, пусть будет все-таки крепость. Так вот, теперь я не вижу смысла убегать, так как все думают, что я мертвый. А мне реально нужны вещи для похода. Не буду же я как какой-то выживальщик питаться жучками и другой живностью. Да и неохота, если честно, хочу как нормальный человек жить. Подумав так минут 30, я все-таки пришел к согласию с собой и решил лечь спать, а ночью начну действовать. Проснулся до захода двух солнц, ну оно и ясно, привычка спать мало. Ну вещи хоть высохли, поэтому я еще раз искупался и решил еще раз обойти свои владения. Еще раз обошел все комнаты и камеры для заключенных, ничего не нашел. Решил, что раз делать нечего, буду лежать дальше и прокручивать план в голове. Еле дождался наступления ночи. Сегодня мне надо было найти кухню, иначе буду голодать. На воде только жить — это уничтожать свои шансы на выживание, когда сбегу. По коридорам крепости передвигался все так же, как и вчера, пока не наткнулся на комнату, в которой была одежда прислуги. Правда, там были какие-то женщины, по виду занимались ремонтом одежды. Я пробрался, пока одна из них вышла куда-то, а вторая была ко мне спиной. Ждать сильно долго я не мог, хоть и была уже ночь. Просто непонятно, почему они ночью ремонтируют одежду, а если что-то не ясно, то можно совершить ошибку. Поэтому я тихо вошел в комнату, в которой явно была складом с полками для одежды. Пока женщина ко мне спиной была, тихо взял с полки комплект одежды, которая была в самом верху. По поводу размера не думал, так как есть тут одежда, которая принимает нужный размер. У всей прислуги такая, это я вижу магическим зрением. Эта одежда не сильно дорогая и у многих есть, но не всех, для удешевления можно и без магии. Правда, она настолько доступна для обычных людей, что большинство выбирают ее. Но оно и ясно, такую одежду можно даже по наследству передавать и всегда будет по размеру и по фигуре. Так что моя главная задача была просто тихо взять и тихо уйти, и только я взял комплект сразу, развернулся и по-тихому начал возвращаться в свое укрытие, как услышал топот ног и голос. «Мия, я тебе такую новость расскажу, что просто закачаешься. Что там уже произошло?» Вторая женщина, которая прибежала к Алине, огляделась по сторонам и начала шептать ее на ушко, но Мия не выдержала и сказала в голос: «Так этой Сакуре и надо, только попала в слуги, а уже такая гордая». Я сразу навострил уши еще сильнее и попытался прислушаться, а в уме прокручивал, неужели Сакура — это девчонка из моей деревни. Видимо, мои мысли, что девчонок решили заставить тут работать, была верной. Больше ничего я не услышал и решил идти дальше искать кухню. Глава 12. Кухню я нашел только через час поисков, и то по запаху. Проблема была, что на кухне кто-то был, я сильно близко не приближался, но слышал, как на кухне что-то делали. Может, мыли посуду или что еще могут делать повара в такое время. Пришлось ждать. Заходит в одежде прислуги — это ненужный риск. Да и одежду прислуги я взял для того, чтобы если придется где-то засветиться, то меня должны не заметить, как ту же мебель, есть и есть. Я стоял и ждал уже, наверное, минут 30, может больше, живот подвал сигналы типа пора уже штурмовать кухню и брать все, что съедобно. Ну я на провокации организма не повелся и каркас в это время увидел, как оттуда выходили две полные женщины. И они уходили в том направлении, где по идее живут слуги и рабы. Я подошел тихо к двери и прислушался, и нечего не услышал, решил открывать двери. Никакой магии, в магическом зрении я тоже не видел. Внутри было темно, пока я не вошел внутрь. Включились магические светильники. Это просто издевательство, на кухне я нечего, что можно было скушать, не нашел, а искал я внимательно. Нет, там были специи, масла и другие приправы. Но мне нужна была еда, которой я тут пока не нашел. Правда, желаемое я все-таки нашел, наверное, так как дверь была под магией, и без ключа магического поднимет тревогу или еще чего сработает. Хорошо, что я все время со включенным магическим зрением хожу, а то мог бы уже быть пойманным. Взламывать двери я не решился, это глупо, Подумал, что лучше пойти свистнуть ключ. Где прислуга живет, я знаю, просто риск, ну без еды я реально скоро умру. Короче, попил воды и пошел в ту сторону, которую недавно ушла прислуга. Пока шел, нашел еще какую страну комнату, похожую на склад, хотя вру, там тупо было написано на местном языке склад. И опять под магией защиты, ну теперь ясно, что тут все важные объекты под магией. Где жила прислуга, я все-таки нашел. Ну, всплыла новая проблема, они жили рядом с казармой. Единственное, что радовало, это их отношение к службе своей, так как было видно, что они не трезвом виде. Ну и это не предел, так как другой спал на земле. Так и хотелось их ликвидировать и забрать нужные мне вещи. Правда, опять проблема, что один исчезнет, потом будут искать его. Получался замкнутый круг, пока я не увидел, как идет по ходу главный стражник. Как я его опередил, что главный. А все просто потому, что эти бездельники, привидимо, его все-таки делали вид, что не просто так тут стоят. А дела вид было легко, этот торг шел шумно. Да тут все шли шумно, что даже самого пьяного охранника его топот разбудить. Так еще вес, извещенный ключами и защитными ожерельями, так еще у него я увидел магические ключи на поясе вместе с мечом. Так и появилась идея свистнуть все связку у него, решил проследить за ним, куда он пойдет. А ушел он от казармы недалеко, рядом с казармой был небольшой домик двухэтажный по ходу его. Пока я наблюдал за домом главного охранника, предположительно, придумал еще не просто украсть, а заменить ключи ему, точнее сделать поделку, похожую на ключи вещь, так как все магические ключи — это деревяшки не больше с нарисованными рунами. Проблема, что у меня нечем было их рисовать, поэтому приодеться, сначала свистнуть магические ключи, потом уже всунуть поделку. Так и решил поступить, ждать долго, пока он уснет, не было смысла, такая я видел в окне, что он набрался знатно вина и лежал рожая в миске еды или салата. Так и хотел сказать, прямо все тут алкаши и виду разный образ жизни. Ну это опять меня уносит мысли. Заходит в дом, я решил с главного входа даже не прячась, если кто со стены и увидит, то подумает, слугу позвали для дела, что-то сделать или принести. Короче, не думаю, что с такой дисциплиной меня поймают или заподозрит, что слуга не слуга, а вор и бывший раб. Двери большой и походу сделанные из дуба, я открыл со скрипом. Ну разумеется, владелец даже ухом не повел, ибо морда его была в тарелке с едой. Он еще громко храпел, такая беспечность, что я опять подумал про убийство. Ну одернул себя и принялся спокойно подходит к орку, который был выше меня на метр, если не выше, а я ростом 168 измерял, когда был в деревне. Эх, деревня моя, вроде и недолго пожил в этом мире, ну леголас, роги их вспоминаю с теплотой в сердце. Когда я был вплотную к столу, на котором лежал орк, я начал тихо развязывать веревки с магическими амулетами, которые были привязаны на мече. Благо орк снял меч и положил рядом с собой на стул, что опять облегчило мне всю мою аферу. Снять магические медальоны оказалось очень легко, и я, опьяненный успехом, решил перекусить, раз еды полно. Точнее, подумал сначала так, потом, взявши себя опять под контроль, начал собирать еду в тут же найденный обычный холщовый мешок. Пока собрался желудок, сигналы подавал и выделялась слюна, колбаска валеная, хлеб, разного рода овощи, чего только тут не было. Выходить из дома с мешком еды было подозрительно, так как странно выглядит. Зашел налегке, ушел с грузом. Ну решился и вышел, надеялся, что просто не обратить внимания никто. До двери склада дошел спокойно, никого не встретил, дошел как обычный слуга. Прелести магических медальонов, что ничего не надо прилаживать, главное, чтобы он был рядом от открываемой двери в радиусе 1 метра. Тогда плетение понимает, что все нормально открывают двери без последствий, которые были заложены в нем. Входя на склад, закрыл за собой двери, уже привычно включилось магическое освещение, и склад меня впечатлил. Походу тут есть заклятие на пространство, так как склад явно на 100 метров длиной, такой обойти за один день нереально. Я, недолго думая, начал первым делом кушать. Ну не мог я больше терпеть, обыскать все дело долгое, а живот сигналы все еще подает, тем более, что еда вот она в мешке. После трапезы, которая состояла из колбасы копченой, которая была сделана просто шикарно, перца немало и немного, просто идеальная колбаска. Хлеб был тоже выше всяких похвал, хотя может все голод так виноват, мне так показалось. Ну я скушал всю палку с половиной хлеба и закусив еще сыром и похожим на помидор овощем. После этого славного дела я начал поиски нужного мне барахла, а вещи реально было много, Ну какое было удивление, когда я нашел наши вещи на полке с надписью «Нераспределенные». Да я нашел свой рюкзак с котелком с моим же ножом и даже с катаной, которая была найдена у Леголаса. Мало этого, я нашел еще очень много алхимических веществ и компонентов к алхимии. Были тут и покруче вещи, но они были закрыты от меня в стеклянном шкафу, и мой магический ключ, который я одолжил у главы охраны, не подходил к нему явно. Это было понятно по плетению в магическом зрении, так как от ключа не тянулось. Тонкая нитка магии к замку, в котором были редкими алхимическими вещества, и это было не последней находкой, которую я не смог открыть из-за отсутствия ключа. Нашел шкаф с оружием, магическим, и к нему у меня тоже не было ключа. Глядя на переливы над оружием магическим зрением, класс оружия С или даже Д, хотя мне еще тяжело дается определение. Мало опыта, поэтому я все-таки пошел дальше смотреть, что тут есть еще. Глядя на найденные вещи, я понял, что мой план по спасению рабов и моих друзей может очень даже хорошо закончиться, если все правильно рассчитать, и я решился сделать дубликат магического ключа. Подумал, раз все есть, то создать магический ключ я смогу, наверное, так как я еще не пробовал. Ну, знал теорию благодаря Леголасу на отлично, все из-за его любви к ловушкам от деревенских, которые любили к нему лезть в огород. Начал я с того, что взял деревяшку из специального дерева с нанесенным уже рисунком из рун на заготовке, а это уже полработ. Нашел я ее, кстати, тут на складе. Осталось лишь повторить рисунок ключа, правда, без оригинала это не сделать, так как линии схожи с линиями на нашей руке, я имею в виду отпечаток пальца. И чтобы сделать дубликат, всегда нужен оригинал, так как запомнить и нарисовать по памяти столько линий невозможно точно. По сути, это даже не я буду делать дубликат, а специальное рунное заклинание, которое я уже начертил на полу. Выглядело оно как два круга с пентаграммой и рунами внутри, которые в свою очередь отвечают за создание копии ключа. Самое хорошее в этом вещь, что мне даже не надо париться, все делает заклинание само, главное правильно начертить руны в пентаграмме. Еще интересная особенность создания ключа, что по окончанию процесса дубликата проходит автоматическая проверка на соответствие. Вот я ложу заготовку в круг, потом ложу оригинальный ключ в другой круг, после чего начинает работать магический контур, и процесс пошел. Пентаграмма начала светиться зеленым свет, что по прочитанному в книге означает, что все идет штатно. Процесс скопирования занял у меня минуты 3, включая проверку. Да, магия это очень круто, а разбираться в ней еще круче. После того, как я создал дубликат, я пошел обратно к главе охраны, чтобы вернуть ключ, правда, еще с собой взял бутылку вина. Когда забирал магический ключ, видел на столе у него такую же бутылку, и решил использовать ее как дополнительное прикрытие, если кто что-то увидит, пусть думают, что меня послали за вином. Заходил я в дом все так же тихо и без резких движений, подходя к стулу, быстро повесил их на место. Опирался я на свою память, в которую я верил, так что по идее все будет нормально. Но не успев уйти, я услышал шорох встающего тела, и увидел, что на меня смотрит орк пьяными глазами, благо я уже встал и держал в руках бутылку с вином. А глава охраны заговорил: «Ты кто такой?» «Господин, я принес вино, как было приказано, а вино мое любимое эльфиское, давай его сюда и иди вон, пока не получил плетей». Я поставил на стол бутылку с вином и максимально быстро вышел, когда дверь закралась за мной, обошел дом максимально незаметно, и стал наблюдать из кустов в окно дома главы охраны, и увиденное меня успокоило, так как бутылка стояла туда, где я ее поставил, но орк опять спал лицом в миске с какой-то едой. Да я прошелся прямо по лезвию, обнаружения для меня нежелательно. Вернулся я к складу уже с большой осторожностью, быстро зашел, взял все вещи, которые подготовил, и пошел обратно в подвал крепости. На сегодня мне приключений хватит. Владимир Люциус ждал, пока разведчики вернутся, уже полдня, и не мог больше терпеть, он как кот, который видит добычу и ждет удачного момента, чтобы напасть. Разведчики вернулись ночью, но приказ был разбудить, как только они приедут с мисси. Так слуга и поступил, разбудил его, когда он видел десятый сон, как все враги его клана света падают на колени и молят о пощаде. Да чего дивный сон был, жаль, что прервали. Единственное, что радовало, так это частичное его воплощение в реальности, когда он и его войска захватить карьер клана Камень. Войдя в шатер, где он принимал доклады и другие важные дела, Владимир Люциус увидел разведчика, который его уже тут ждал. «Докладываю, в крепости, которая охраняет вход в карьер, с охраной все плохо, для них все плохо, как докладывает мой подчиненный, который подкупил слугу из крепости. Все настолько плохо, что даже караул иногда полностью вес спит прямо на пасту. Мало этого, внутри нет мага для защиты. Последний маг-защитник был 2 года назад. Так и магия давно не обновлялась защитная. Странно, что за эти 2 года некто не позарился на карьер до нас. Твои прикидки, как быстро мы его возьмем? Думаю, если все маги пойдут в бой и с правильной подготовкой, эта крепость и суток не продержится. Что-то узнали про тех, кто был в деревне Уголек, или про Красную Катану? Нет, сильно много народа проходить через это место. Но думаю, когда мы захватим этот сброд, то узнаем все, что надо. Хорошо поработали все, кто участвовал в сборе информации и разведки. Пусть отдыхают. И поблагодари их за проделанную работу от моего имени. Ваше святейшество, думаю, все буду рады вашим словам. Не называй меня так, я всего лишь скромный епископ клана Света. Хоть Владимир Люциус и сказал вслух, что не любит, когда его превозносят и присваивают титулы, которыми он не обладал. Но ему нравилось, когда его так называли, а солдаты и другие чином пониже всегда знали эту его черту. И часто ему так льстили, чтобы угодить ему, так как с таким человек лучше дружит. Вадим не мог найти себе места уже несколько дней. Его лучший друг, который ушел по сути на смерть, даже не появился в городе. Хотя других участников он там видел, а Амрад после того, как зашел в крепость, даже не вернулся назад в карьер. Вадим думал, что сможет как-то спрятать своего друга, который спас его семью, хоть и ненадолго, но спасший его близких. Вадим понимал, как рисковал Амрад и он, когда пытались спасти всех, кто остался в живых в деревне. Все почему-то думали, что он только и думает, что об еде и как бы над кем-то пошутить. Ну, это в корне не так. Ну, Вадим ничего, кроме как ходить и спрашивать у охраны, которая была у выхода у карьера, не пришло в голову. Поэтому эти дни после смены в шахте он только и ходил вверх к выходу из карьера. Хорошо, что ему составляли компанию Симон и Лута. После всего случившегося он уже воспринимал их не как односельчан, а как хороших друзей. Все случившие в деревне их всех обеднило, и Вадим был уверен, что должен что сделать. Пока он может только пытаться втереться в доверие к охраннику. Сегодня была у Вадима гениальная идея. Он купил у торговца вино и хотел предложить охранникам для получения большой информации. Когда я вернулся назад в свое убежище, спать я, разумеется, не лег, так как дел у меня было полно. Склада, на котором было найдено очень много материалов для артефакторики и алхимии, да все самые простые, так сказать. Ну, эти простые материалы очень тяжело достать для таких бедных начинающих, как я. Чего стоит только простая, казалось бы, травка, вороний глаз или окопник. Так это еще цветочки растения очанка, которая используется для создания зелья ночного зрения. И это только то, что я помню из рецептов. Про материалы для артефакторики я даже говорить не буду, выбор был очень велик. Поэтому я начал варить зелья как безумный, мало этого думал, где еще взять время. Поэтому я сразу приступил к тому, что точно знал, что мне поможет точно. Зелья для ночного видения мне очень помогут. Ночи дальше разведывать и искать уязвимости в крепости. Ну и зелья на ловкость и скорость реакции. Эх, чего только не придумали эти любители алхимии и магии. Спать я решил днем, поэтому даже не думал останавливаться. Ночью мне будет что сделать и куда потратить время. Начал я создание зелья ночного зрения. Сначала налили воды в котелок, потом добавил белладонну в котел, предварительно измельченную. Потом измельченную в ступке очанку и тоже добавил в котел. До кипения, потом самый главный компонент, эссенция жизни, ну и дистиллировал в конце, и перелил в мелкие флаконы из магического стекла. Проверить зелье ночного зрения решили сейчас, по двум причинам: сейчас ночь, и самое главное, я еще не пил это зелье, ни разу, и не знаю, какой эффект в реальности. Да тут есть любопытство человека, который хочет поглядеть, как это будет выглядеть. Да в книгах было описано, типа дает возможность видеть ночью как днем, ну это все теория. А мне надо знать, как оно в реальности работает. Да и не было столько компонентов ценных у Леголаса, чтобы все мне показывать, так сказать, на практике. Так что самому попробовать очень хотелось. Выпив зелье ночного зрения, эффект его действия я почувствовал сразу. Проявилось это в том, что свет от магического светильника стал для меня очень ярким. Это было настолько ярким, что я не мог на него смотреть нормально. А туда, когда свет не попадал для меня, был виден как днем. Получалось, что зелье ночного зрения усиливало свет, по сути это как зрение у кошки, только я видел все цвета нормально. Дальнейшие эксперименты подтвердили догадку, что это зрение у меня как у кота, только еще и цвета вижу. Узнал я это, когда зашел в комнату, похожую на склад, в котором источника света не было, Никакого, если выключит магический свет. Что я и сделал, и как показала практика, я ничего не увидел. Так что теорию, что это как зрение кота, подтвердилось. Дальше я начал создавать зелья ловкости. Да у меня ловкость хорошо от природы. Я же полуэльф, но ловкости много не бывает. Это зелье я пробовал еще в деревне. Мы его делали для охотников и так на всякий случай. Использующие его охотники очень редко возвращались без нормальной добычи из леса. А главное, могли убежать почти от любого зверя. Поэтому его Леголас создавал постоянно, как только находились компоненты для его создания. Поэтому рецепт зелья ловкости я очень хорошо запомнил. Главное, с этими зельями не перебарщивать, так как можно или привыкнуть так, что жить без него не сможешь. Или отравиться зельями тоже можно, если пить все подряд и много. Так я и создавал зелья почти всю ночь. Под утро решил лечь спать. Глава 13. Проснулся я от странного шума и мысли, они что там делают, у них что праздник. Правда, теперь я понимаю, что это не просто шум или гуляние толпы, да и на хлопушки не похожи, больно взрывы громкие, что я тут в темнице услышал. Правда, проверить, что там них происходит, не спешил, решил подождать пару минут. Ну, если действительно праздник, то салюты не могут быть больше, чем 15 минут. Ну, на всякий случай, пока ждал начал сбор вещей. Я, конечно, много соклада взял, но бежать, если надо будет, то с такими баулами не убегу некуда. Поэтому лишние вещи сложил в отдельные сумки, не факт, что мне они пригодятся. Ну, все ненужные вещи сложил в сумки и положил в угол. А взрывы все не утихали, а даже стали громче, и кажется, что стены тряслись от этих взрывов. Все больше становилось ясным, что это не праздник, а что явно выходящие за рамки. И понимая, что в этом мире любят убивать, это скорее всего нападение. Может, родственники рабов или родственники тех рабов, которых поймали на дороге незаконно. Так как клан Камень занимается этим не один год, то ясно, враги найдутся. А может, конкуренты решили под себя подмять карьер. Так или иначе надо действовать. При любой победе кого-либо не факт, что рабов и людей, которые работали тут, отпустят с миром. Этот мир я изучил, и он в каком-то плане лучше моего старого. В том, что есть тут добрые люди. Ну и добрые люди тут иногда делают такое, что лучше им не попадать под руку. Поэтому я решил выходить там, где и всегда заходил, по своему скрытому входу. Очень хорошо спрятали проходить за латными доспехами, да еще в закутку темном. Когда я поднимался по лестницу к выходу, уже было слышно звуки боя, и не только его. Выйдя из укрытия, я сразу же наткнулся на трупы служанок. Причем не отходя от выхода даже 30 метров. Дальше я вышел во двор, там, где были кусты, в которых очень удобно прятаться от чужих взглядов. Там я обнаружил еще трупы и даже сражающихся. И больше всего мне не понравилось, что этих нападающих я знал. Так как тяжело перепутать людей в японских доспехах. Нет, я не сомневаюсь, что кто еще может в них тут ходит. Ну, пока эти доспехи воинов ассоциируются у меня именно с кланом света. И глядя на сражения защитников, явно проигрывают им. Пока есть шанс, надо бежать. План побега был придуман у меня давно. Правда, когда придумывал, не были в нем клана света. И я и в мыслях не мог подумать, что кто-то нападать на крепость. Свой план я стал воплощать очень просто. Ко мне вернулся мой артефакт. Нож, который я создал сам. Я помню, как я взрывал на открытой местности землю, что не просто воронки оставались, а ямы, которые мы использовали для создания магического угля. Теперь же я хотел взорвать стену внутренних ворот, которые блокировали выход из карьера. Я мог бы взорвать ворота, но была проблема, они были магически зачарованы. Магия укрепления, и по факту получалось, что они крепкие как стены. Правда, маги не учли, что если сделать направленный врыв в определенной точке, то стены обвалятся. А почему я думаю, что они этого не учли, все просто. На стенах не было магии укрепления, нет, магия на них была, но это сигнальная и другие заклятия, которые затрудняют проникновение. Но я не собирался некуда проникать. Подходя к стенке крепости, я огляделся, чтобы быть уверенным, что тут нет никого. Как я и думал, все действия военные происходят у выхода из крепости. И защитники карьера, которые защищают от рабов, ушли туда тоже, видимо, так как тут даже спящего охранника нет. Да и какой смысл держат тут охрану, если атакуют тебя снаружи? Ну, это, видимо, они так думают, так как я бы нашел повод не уводить охрану от ворот, которые сдерживают рабов. Ладно, я продолжил продвигаться к отверстию у стены, которое явно предназначено для стоков воды из крепости в карьер. Это отверстие небольшое. Не больше 30 сантиметров, правда, при желании, думаю, смогли бы тут пролезть. Правда, была одна проблема для любителей пролезать в такие отверстия, и это была решетка, на которую не поскупились маги защиты от коррозии, и другой управляющей магией. Я взял свой шедевр в виде неповторимого ножа и начал заряжать магией по максимуму. После зарядки быстро засунул руку с ножом максимально глубоко в отверстие для стока воды. И быстро, что было сил, уже не прячась, ни от кого побежал в укрытие. Я не знал, насколько сильным будут разрушения. Это не в открытом поле врывать, где нет особо много камней. Я боялся, что меня может накрыть обломками стены, поэтому обратно бежал в замок. Правда, я не собирался возвращаться в подвал, так как там могло меня завалить. Я мог спокойно в принципе спрятаться за углом замка, но я боялся, что на меня упадут камни сверху. Мне надо было укрытие, которое сможет выдержать град из камней, так как я не сомневался, что он будет, поэтому я очень спешил забежать в замок. Уже забегая в замок, встретил охранника, которого тут не должно было быть. Благо, он растерялся больше, чем я. Поэтому я по-простецки обычным ударом в челюсти попытался отправить его в нокаут. Но мужик оказался не просто выдержал удар спокойно, и попытался меня ударить алебардой, что не очень у него получилось, так как я двигался очень быстро. Хорошо, что вчера сделал зелье ловкости. После того, как я увернулся от его алебарды, я быстро поднырнул под его второй удар, и нанес уже двоечку в голову, целясь в челюсть. После этих ударов мужик наконец поплыл и начал падать. Как только он упал, я сразу выхватил из его пояса нож, так как что-то я забыл, что в этом мире надо ходить с холодным оружием. Хотя у меня в сумке есть и ножи, и даже катана. Правда, мой профиль — это бой с ножом, ну и рукопашный могу немного. Терять время и обыскивать охранника я не мог, так как стукнулся снимать прямо у выхода. А я хотел забежать внутрь поглубже в здание, чтоб наверняка не задело взрывом. И хорошо, что я не стал обыскивать охранника, так как не успел я забежать за угол поворота в замке, как услышал взрыв, и почувствовал, как рядом проходит взрывная волна. Если бы я замешкался еще больше, и я бы поймал шрапнель каменную, так как после града из камней, который прошелся по всей крепости, причем такими камнями и кусками стены, что снес рядом находившуюся башню, так еще пыль, которая поднялась в небо и воздух. Это больше всего меня всегда бесило в таких взрывах, так это пыль и песок. Благо, я уже забежал в помещение, чтобы подождать, пока вся пыль и камни упадут на землю. Правда, ждать долго я не мог, так как время — это очень важный ресурс во время побега. Поэтому подождал, пока град камней, которые подняло взрывом в небо, упал. Ну как подождал, просто отсчитал про себя от 1 до 100. И после этого вышел из укрытия. От стены не осталось ничего, кроме ворот, которые лежали в 20 метрах от того, где они стояли. В этот раз воронка была не настолько большая, как раньше, так как вся сила взрыва ушла в уничтожение фундамента и стены. Стену уничтожало полностью, теперь был огромный проход, который был явно создан взрывом стены. Правда, везде валялись обломки, зато нож нашелся все так же в центре на ровной площадке, которая была ниже земли всего на 3 метра. Вытащив свой любимый нож, ну а как не любит такой нож? Правильно говорится, искусство — это взрыв. Правда, не помню, какой мудрец это говорил. Ну, слова соответствуют моему пути, по крайней мере в этом мире вечно что-то взрываю. Я, конечно, саперное дело изучал, но не думал, что буду так часто его использовать. Тем более таким странным и нестандартным образом, как подрыв ножа. От взрыва стены пострадали и рабы, в том плане, что как-то барак был уничтожен наполовину явно куском, от стены, который напоминает мне зуб. Ну тут я ни при чем. Сами виноваты, не надо строить дом там, где проводят взрывные работы. Тут я лукавлю, конечно, убивать просто так я не люблю. Ну и винить себя не буду в том плане, что это нормально, чтобы кто-то жил, надо, чтобы кто-то умер. Рабы сразу поняли, что происходящее может помочь им обрести свободу. Так как только я вошел в карьер, и пары минут не прошло, как толпа рабов пошла, прорываясь на свободу. Как всегда, никто не сказал мне спасибо, что открыл им двери на свободу. Ну ладно, пора искать Вадима и остальных моих друзей. Пока я бежал вниз карьера, все бежали в другую сторону. Чувствовал себя дураком, который борется против течения. В этот раз Вадим думал до начала работы попытаться вытянуть информацию у охранников. Он чувствовал, вот-вот и какой-то из них начнет с ним по-дружески разговаривать, так как не одну бутылку вина им уже принес. Вадим понимал, что шансы малые, и с каждым днем все больше тают. Многие из бригады говорили, что скорее всего Эмрат мертв, так как не бывает так, чтобы кто-то после забега эльфов выживал. Ну, слухи — это удел слабых, так говорил его отец. А словам уже мертвого отца он верил, и не собирался верить в просто слухи. Тем более, что Эмрат не такой просто, как всем хочет казаться. Он скорее всего выбрался из передряги уже, а может и сбежал из этого места. На этих мыслях Вадим остановился, потому что со стороны выхода из карьера он услышал взрыв и облака пыли и камней, которые взмыло в небо, да и не только осколки, походу всю стену снесло. Такой мощи взрыва он видел только в деревне, когда Эмрад создавал ямы с помощью взрыва своим ножом. На этой мысли Вадим застопорился. Не может быть. Не ну а кто еще может создавать такое взрывы? Нет, пока не увижу, не пойму. С этими сумбурными мыслями Вадим уже не шел в сторону ворот, а побежал, кинув бутылку вина прямо на землю. Мой бег вниз карьера не был долгий, так как я встретил Вадима по пути вниз. Причем он меня увидел первым, ну оно и ясно, я не ожидал тут его увидеть. Наша встреча была неожиданной, но приятной. Правда, бежать вниз нам все равно нужно было, так как там были Лута и Симон. Можно было бежать самим, ну прожитые с ними дни в рабстве показали, что они нормальные парни. Поэтому мы с Вадимом бежали максимально быстро. Интересно, что на половине пути вниз карьера, рабы занимались своими делами, еще не в курсе, что путь открыть. Правда, пытались узнать, что это за шум такой были. Это проявлялось тем, что у нас спрашивали, что там наверху происходит, и откуда там такой дым. Ну я и Вадим с радостью говорили, что ворот больше нет и можно убежать, пока есть возможность. Не все верили нам и многие пошли наверх. Нам было выгодно сообщить большому количеству народа, чтобы легче самим было убежать. Если будет мало народа пытаться сбежать, то нам это может выйти боком. В том плане, что небольшую толпу могут легко уничтожить, это как капли из крана, который закрыт. Кран типа капает, ну эта неприятность можно легко устранить, поджав кран. Я же хотел, чтобы эти капли превратились в ручей, который уже никак не закрыть. Поэтому пока бежали вниз, к нашим всем сообщал информацию о том, что ворот больше нет. Когда мы добежали до нашего барака, наши только встали и собирались идти кушать. Так что мы очень даже вовремя. Ну что удивило, так это реакция на мое появление. Все при первом моем появлении смотрели на меня как на призрака. А когда мы начали говорить про то, что надо быстрее бежать, так как ворот да и забора больше нет. Короче, сначала у них были округленные глаза из-за моего появления, а после рассказанного еще и лица вытянулись от удивления. Ну да не каждый день мертвец приходит, точнее даже прибегает и говорит, что можно стать свободным. Правда, от шока все отошли очень быстро и начали задавать вопросы. Эмрад, ты где прятался? Ты своими глазами видел сломанную стену? А ты точно живой и это не страшный сон? На все их странные и не к месту вопросы я ответил. Народ, пока вы вопросы бессмысленные задаете, может произойти все что угодно, наш главный враг это время. Благо тут были люди, которые сразу понял мои слова, им оказался Робин, и он сразу начал всех успокаивать. Народ, раз это говорят двое из нашей бригады, это уже не слух или рассказы на рынке, поэтому хватайте кирки, сгодится как оружие, и побежали. Я был согласен с Робином по поводу того, что нужно спешить, хорошо, что он стал нашим бригадиром, так как его слова реально очень быстро подействовали на эту толпу любопытных. Все сразу зашевелись и начали брать кирки, остальные пожитки они и так носили с собой. Оно и ясно, мы тут новички и у нас авторитета не было, поэтому нас могли ограбить. Тут народ простой могут спокойно зайти и забрать твое. Типа оставил, значит не нужно. Благо, если все правильно сделаем, то нам уже и не приодеться нарабатывать авторитет. Назад мы уже не бежали, а скорее спортивной ходьбой шли. Это было не из-за усталости, просто образовалась такая толпа, что бежать не было смысла. Толпа была не сильно большой, но многие люди после информационного рассказа, что можно сбежать, шли наверх. Многие шли просто проверить слухом, кто-то стоял и смотрел на толпу идущих непонятно куда. И это еще не весь народ в карьере узнал, что ворот и забора больше нет. Когда мы дошли до выхода из карьера, мы увидели свежие тела, которых явно не были, когда я бежал вниз. И по одежде было понятно, что это охранники. Ну и были тут рабы, которые явно на них напали, на этих стражников. Наверное, когда услышали взрыв, пошли проверить. Или послали сюда отряд проверить. Скорее всего, человек 10, может больше, может меньше. Ну, трупов тут у стены, точнее там, где она раньше была, точно больше 30. И это только тех, кого не успели полностью раздеты, все снят. Да рабы, которые хотели свободы, снимали все, что можно было со стражников. Ну а что, многие были вооружены легко, а броня лишней не будет. Хорошо, что у многих было оружие типа ножа, это поможет в процессе побега. Ну, у многих были короткие мечи, все из-за монстров, которые водятся в шахтах, что тоже добавляло шансы на побег. Так что группа охранников, которая пришла просто проверить, явно не повезло. А чем они думали, пытаясь остановить толпу, хоть и плохо, но вооруженную? Тем более, что истории полно случаев, когда толпой брали и замки, правда с очень большими потерями. Поэтому мы спокойно зашли в крепость, а дальше я повел по разведанному пути. Крики и что идет бой было слышно, чем ближе мы подходили к воротам, которые вели на выход из крепости. Интересно, что охранников почти не было, точнее было много трупов их. Глядя на то, кто сражается, я понял, что рабы сражались против клана света, и бой нашим не давался легко. Хотя и держались наши за счет того, что подходили все новые и новые силы. Владимир Люциус был доволен штурмом крепости, все шло как по плану. Клан Камень оказался еще хуже, чем ему говорили разведчики. Владимир Люциус даже не пришлось ничего взрывать, он просто использовал магию земли и создал лестницу из камней до стены. И все дело пошло, защитники даже тревогу поднять не успели нормально, а наши воины уже на стене были. Правда, кое-что пошло не по плану, так как произошел врыв такой силы, что явно не маг-новичок сделал. Этот врыв явно уровень архимага, правда, когда понял Владимир Люциус, что он произошел с другой стороны крепости, успокоился. Это скорее всего была не маг, а артефакт. И глядя, где был взрыв, скорее всего какой-то дурак перепутал стену, где идет наступление. Наверное, это был какой-то пьяный из клана Камень, так как у моих воинов такого артефакта точно нет, а если и есть, то этот дурак уже взорвал сам себя. А если нет и он узнает, кто это, такой умный, то его ждет не просто смерть, а очень долгие пытки. Владимир Люциус любил пытать врагов, и даже друзей, главное, чтобы был повод, а то могу заклеймить маньяком или сумасшедшим.